Робби. 98, 99, 100. Глория отвела пухлую ручку, которой она закрывала глаза, и несколько секунд стояла, сморщив нос и моргая от солнечного света. Пытаясь смотреть сразу во все стороны, она осторожно отошла на несколько шагов от дерева. Вытянув шею, она вглядывалась в заросли кустов справа от нее, потом отошла от дерева еще на несколько шагов, стараясь заглянуть в самую глубину зарослей. Глубокую тишину нарушало только непрерывное жужжание насекомых и время от времени чириканье какой-то неутомимой птицы, не боявшейся полуденной жары. Глория надулась. «Ну, конечно, он в доме. А я ему миллион раз говорила, что это нечестно». Плотно сжав губки и сердито нахмурившись, она решительно зашагала к двухэтажному домику, стоявшему по другую сторону аллеи. Когда Глория услышала сзади шорох, за которым последовал размеренный топот металлических ног, было уже поздно. Обернувшись, она увидела, что Робби покинул свое убежище и полным ходом несется к дереву. Глория в отчаянии закричала: «Постой, Робби, это нечестно, ты обещал не бежать, пока я тебя не найду!» Ее ножки, конечно, не могли угнаться за гигантскими шагами Робби, но в 3 метрах от дерева Робби вдруг резко сбавил скорость. Сделав последнее отчаянное усилие, запыхавшаяся Глория пронеслась мимо него и первая дотронулась до заветного ствола. Она радостно повернулась к верному Робби и, платя черной неблагодарностью за принесенную жертву, принялась жестоко насмехаться над его неумением бегать. «Робби не может бегать!» — кричала она во всю силу своего 8-летнего голоса. «Я всегда его обгоню! Я всегда его обгоню!» Она с упоением распевала эти слова. Робби, конечно, не отвечал. Вместо этого он сделал вид, что убегает, и Глория ринулась вслед за ним. Пятясь, он ловко увертывался от девочки, так что она, бросаясь в разные стороны, тщетно размахивала руками, хватала пустоту и, задыхаясь от хохота, кричала: «Робби, стой!» Тогда он неожиданно повернулся, поймал ее, поднял на воздух и завертел вокруг себя. Ей показалось, что весь мир на мгновение провалился вниз, в голубую пустоту под ногами, которой тянулись зеленые верхушки деревьев. Потом Глория снова оказалась на траве, она прижалась к Робби, крепко держась за твердый металлический палец. Через некоторое время Глория отдышалась. Она сделала напрасную попытку поправить свои растрепавшиеся волосы, бессознательно подражая движениям матери, и изогнулась назад, чтобы посмотреть, не порвалось ли ее платье. Потом она шлепнула рукой по туловищу Робби. «Нехороший! Я тебя нашлепаю!» Робби съежился, закрыв лицо руками, так что ей пришлось добавить: «Ну не бойся, Робби, не нашлепаю! Но теперь моя очередь прятаться, потому что у тебя ноги длинные, и ты обещал не бежать, пока я тебя не найду». Робби кивнул головой, небольшим параллелепипедом с закругленными углами. Голова была укреплена на туловище, подобной же формы, но гораздо большим, при помощи короткого гибкого сочленения. Робби послушно повернулся к дереву. Тонкая металлическая пластинка опустилась на его горящие глаза, и изнутри туловища раздалось ровное гулкое тиканье. «Смотри, не подглядывай и не пропускай счета», — предупредила Глория и бросилась прятаться. Секунды отсчитывались с неизменной правильностью. На 100-м ударе веки Робби поднялись, и вновь загоревшиеся красным светом глаза оглядели поляну. На мгновение они остановились на кусочке яркого ситца, торчавшем из-за камня. Робби подошел поближе и убедился, что за камнем действительно притаилась Глория. Тогда он стал медленно приближаться к ее убежищу, все время оставаясь между Глорией и деревом. Наконец, когда Глория была совсем на виду и не могла даже притворяться, что ее не видно, Робби протянул к ней одну руку, а другой со звоном ударил себя по ноге. Глория, надувшись, вышла. «Ты подглядывал!» — явно несправедливо воскликнула она. «И потом мне надоело играть в прятки. Я хочу кататься». Но Робби был оскорблен незаслуженным обвинением. Он осторожно уселся на землю и покачал тяжелой головой. Глория немедленно изменила тон и перешла к нежным уговорам. «Но, Робби, я просто так сказала, что ты подглядывал, ну покатай меня!» Но Робби не так просто было уговорить. Он упрямо уставился в небо и еще более выразительно покачал головой. «Ну, пожалуйста, Робби, покатай, пожалуйста, покатай меня!» Она крепко обняла его за шею розовыми ручками. Потом ее настроение внезапно переменилось, и она отошла в сторону. «А то я заплачу!» Ее лицо заранее устрашающе перекосилось. Но жестокосердный Робби не обратил никакого внимания на эту ужасную угрозу. Он в третий раз покачал головой. Глория решила, что нужно пустить в действие главный козырь. «Если ты меня не покатаешь, — воскликнула она, — я больше не буду тебе рассказывать сказок. Вот и все. Никогда!» Этот ультиматум заставил Робби сдаться немедленно и безоговорочно. Он закивал головой так энергично, что его металлическая шея загудела. Потом он осторожно поднял девочку на свои широкие плоские плечи. Слезы, которыми грозила Глория, немедленно испарились, и она даже вскрикнула от восторга. Металлическая кожа Робби, в которой нагревательные элементы поддерживали постоянную температуру в 21 градус, была приятной на ощупь. А барабаня пятками по его груди можно было извлечь восхитительно громкие звуки. «Ты самолет, Робби! Ты большой серебристый самолет! Только вытяни руки, раз уж ты самолет!» Логика была безупречной. Руки Робби стали крыльями, а сам он серебристым самолетом. Глория резко повернула его голову и наклонилась вправо. Он сделал крутой вираж. Глория уже снабдила самолет мотором, брррррррр, а потом и пушками, пу-пу-пу-пу-пу. За ними гнались пираты, и орудия косили их, как траву. «Готов еще один! Еще двое!» — кричала она. Потом Глория важно произнесла: «Скорее, ребята, у нас кончаются боеприпасы!» Она неустрашимо целилась через плечо, и Робби превратился в тупоносый космический корабль с предельным ускорением, прорезающий пустоту. Он несся через поляну к зарослям высокой травы на другой стороне. Там он остановился так внезапно, что раскрасневшаяся наездница вскрикнула и вывалил ее на мягкий зеленый травяной ковер. Глория, задыхаясь, восторженно шептала: «Ой, как здорово!» Робби дал ей отдышаться и осторожно потянул за торчавшую прядь волос. «Ты чего-то хочешь?» — спросила Глория, широко раскрыв глаза в наигранном недоумении. Ее безыскусная хитрость ничуть не обманула огромную няньку. Робби снова потянул за ту же прядь, чуть посильнее. «А, знаю, ты хочешь сказку!» Робби быстро закивал головой. «Какую?» Робби описал пальцем в воздухе полукруг. Девочка запротестовала. «Опять? Я же тебе про Золушку миллион раз рассказывала. Как она тебе не надоела? Это же сказка для маленьких!» Железный палец снова описал полукруг. «Ну ладно». Глория уселась поудобнее, припомнила про себя все подробности сказки вместе с прибавлениями собственного сочинения, и начала. «Ты готов?» «Так вот, давным-давно жила красивая девочка, которую звали Элла, а у нее была ужасно жестокая мачеха и две очень некрасивые и очень-очень жестокие сестры. Глория дошла до самого интересного места. Уже било полночь, и все снова превращалось в кучу мусора, а Робби напряженно с горящими глазами слушал, когда их прервали. «Глория!» Это был раздраженный голос женщины, которая звала не в первый раз и у которой нетерпение, судя по интонациям, начало сменяться тревогой. «Мама зовет», — сказала Глория не очень радостно. «Лучше отнеси меня домой, Робби». Робби с готовностью повиновался. Что-то подсказывало ему, что миссис Вестон лучше подчиняться без малейшего промедления. Отец Глории редко бывал дома днем, если не считать воскресений, а это было как раз воскресенье, и когда он появлялся, то оказывался добродушным и сочувствующим человеком. Но мать Глории была для Робби источником беспокойства, и он всегда испытывал смутное побуждение улизнуть от нее куда-нибудь подальше. Миссис Вестон увидела их, как только они поднялись из травы, и вернулась в дом, чтобы там их встретить. «Я кричала до хрипоты, Глория», — строго сказала она. «Где ты была?» «Я была с Робби», — дрожащим голосом отвечала Глория. «Я рассказывала ему про Золушку и забыла про обед». «Ну, жаль, что Робби тоже забыл про обед». И, словно вспомнив о присутствии робота, она обернулась к нему. «Можешь идти, Робби, ты ей сейчас не нужен. И не приходи, пока не позову», — грубо прибавила она. Робби повернулся к двери, но заколебался, услышав, что Глория встала на его защиту. «Погоди, мама, нужно, чтобы он остался. Я еще не кончила про Золушку. Я ему обещала рассказать про Золушку и не успела». «Глория!» «Честное-пречестное слово, мама, он будет сидеть тихо-тихо, так что его и слышно не будет. Он может сидеть на стуле в уголке и молчать, то есть ничего не делать, правда, Робби?» В ответ Робби закивал своей массивной головой. «Глория, если ты сейчас же не прекратишь, ты не увидишь Робби целую неделю». Девочка понурила голову. «Ну ладно, но ведь Золушка — его любимая сказка, а я не успела ее рассказать, он так ее любит». Опечаленный робот вышел, а Глория проглотила слезы.